Ну, давай, что ли, Тихон Иванович, ешь, ешь, а то застынет, — заметила она. Ты не думай, как оно завьюжилось в судьбе-то. Так и жить надо. Ему издаля все по-своему видится. Что ж, небось, себе он и не такое прощает. Да хватит об этом. Пусть вон хоть им, — кивнула она на Егора, — будет полегче нашего. Брюханов принялся за яичницу. Ефросиня принесла в чугунке горячую обсушенную картошку, густо посыпанную свежим молодым укропом, как любила Аленка, и глиняную глубокую миску, полную крошечных, один к одному соленых маслят. Егорка собирал прошлым летом. Уродили страсть. Он у нас по грибам охотник, шибче его никто не собирает. Ешь, ешь, Егор, ты чего же сидишь, чужак чужаком? Удивилась Ефросинья, пригладив непокорный вихор на его затылке. И от этой скупой ласки Егор густо зарделся, недовольно дернул головой, отстраняясь. По-взрослому деловито он положил себе картошки, исходящие паром, разрезал соленый бурый помидор. Странное, почти болезненное желание узнать, что думает сейчас о нем Ефросинья, а она думала сейчас именно о нем, охватило Брюханова. Та поняла его молчание по-своему, подлила в стакан Брюханову квасу. «К нам тут недавно бывший-то сельсоветский председатель Анисимов наведывался», — вспомнила она. «Прыткий был, а сейчас, гляжу, отяжелел. Усадистый стал, во!» Примеривая, она слегка растопырила руки. «Посидели, посумерничали. Уж вроде и зла друг на друга никакого не осталось». «Анисимов? Вон как!» Брюханов подцепил кончиком вилки самый крохотный грибок и с удовольствием его надкусил. «Когда?» «Где-то с весны. Снег только-только начал сходить». Ефросиня, несколько оживившись, обстоятельно, останавливаясь на подробностях, рассказала, как Анисимов долго сидел на срубленном ясене неподалеку от того места, где стоял домик, в котором он жил с Елизаветой Андреевной, вернулся черный и больше ничего не спрашивал, собрался молчком и уехал. Спросил я его про Елизавету Андреевну. Тоже досталось ей в войну. Чуть было не сгинула на чужбине. Девчушку, слышь, привезла. Мать в лагере померла. Так она ей за место матери-то, Елизавета Андреевна. Сердечная женщина. А я-то слушаю про Елизавету Андреевну, да все вспоминаю, как Ивана моего в Германию угоняли. Да как они, Анисимовы, меня чаем поили, когда я к ним за помогой-то кинулась. Так-то оно, глаза Ефросиньи, замутило давней болью. Все про Захара выпытывал. Что слышно, да сколько зарабатывает. Деньгам, что ли, завидует? Мне, говорю, какое дело, сколько зарабатывает? Я чужие капиталы считать не приучена. У него там есть кому счет наводить. В ровном голосе Ефросиньи опять пробилась легкая горечь. «Что ж, это понятно. Прошлое к себе тянет», — высказал Брюханов первое подвернувшееся на язык, потому что нужно было хоть что-то сказать, и отодвинул от себя тарелку. «Спасибо. Поешь еще, посиди, Тихон Иванович. Ослабони ты себя хоть немного. Аленка вон пишет, продыху себе не даешь». Брюханов кивнул, закурил. Заметив взгляд Егора, брошенный на папиросы, спросил: «Куришь?» «Смолит, смолит, смолокур», — недовольно подтвердила Ефросиня. «Уж угости его, Тихон Иванович. За порог ступит, все равно задымит». «Дело въедливое, затягивает», — заметил Брюханов, подвигая портсигар. «Рановато вроде, а, Егор? Николай я отучил кое-как. Тебе тоже бы бросить. К чему с этих-то пор?» «Привык. Коротко и просто сказал Егор, взял папиросу, прикурил и, что-то пробормотав неразборчиво, не то спасибо, не то подумаю, вышел.